и интерес барина к целебным свойствам родника. «Первым делом водичку на анализ. Может, ты такое обнаружишь, что мы через нее озолотимся? Коньковский боржом? Звучит? И реклама. Если выпьешь всей водицы, хрен встает, как на кабалицу. Не дуйся, Василь, шуткую я. Нежно святое посягнем». Воробей, напротив, был озабочен и зол. Ему не терпелось обхмелиться, но Чебодуров строго-настрого наказал мужикам не прикасаться к расставленным на длинных струганных столах всевозможным водкам и закускам. Не хотел портить благолепие момента. «Ежели кто втихаря нажрется, вот мое хозяйское слово, в колхозе ему не жить, а может, и совсем на свете не быть. Скажу своим орлам из охраны, они этого засранца так отделают, так на тот свет подготовят, что ни одно вскрытие криминал не покажет. В новом храме его же, ха-ха, и отпоем». Все-таки Воробьев сжался возле Чемодурова, покашлял. «Маркыч, будь человеком, — конючил он, — стаканчик, дозволь. Помру, где пастуха искать будешь? Кто на эту работу согласится?» «Сказал, не моги». «А почему никто в пастухи не пойдет?» — насторожился Чемодуров. «Так ведь страшно, Семен Маркович, — зашептал Гена. «Коров режут, подъезжают на нескольких газонах, мне ствол в лоб наставят и режут. Лучшие куски кидают в машину, остальное в траву. Прямо живых режут фашисты». «В милицию обращался». «Толк-то?» Чемодуров смилостивился и приказал мужику в плисовой поддевке нацедить Воробьеву стаканчик. «Значит так, Геннадий Байкович, несколько ночей подежурит с тобой мои орлы. Грабители подъедут, ты с ними не спорь. А как коров резать начнут, сигай в кусты и сжимай уши руками. Перебьем этих живодеров для начала, потом выясним, кто их посылает. И будет у меня с ними, Гена, интересный разговор». Обхмелившийся воробей не повеселел, а погрустнел еще больше. Храм освещали по малому чину. «Господь воцарися в лепоту облечеса, облечеся, Господь, в силу и припоясаса, ибо утверди вселенную, еже не подвижется, готов престол твой оттоли, от века ты еси, воздвигаша реки, Господи, воздвигаша реки и гласы своя, дивные высоты морские, дивен высоких Господь», — доносился с алтаря торжественный пенечка Масова. «Глядите!» — раздался бабий крик. — «Вода текет, сейчас фундамент размоет!» Чемодуров выбежал на крик и увидел, что из-под фундамента стороны алтаря и впрямь пробивается мощный ручей. Чемодуров подскочил к ознобишему, тряхнул за плечи. — «Ты мне за это ответишь, гидролог хренов!» — зло прошипел он. — «Говорили тебе ставить храм повыше, на взгорочке. Какой праздник народу испортил, теоретик!» Но учитель ничего не слышал. Прямой, бледный, он встал перед ручьем на колени, глаза его горели таинственным огнем. — «Благодарю тебя, Господи! — воскликнул он невероятно высоким голосом. — Никто и никогда не видел ознобишена таким. Это был не деревенский пьяница, учитель, но древний пророк. — Благодарю тебя за милость и щедрость твою. Вот она, святая водичка, сама к нам пришла. Отец Чикамаса вышел из храма, обвел взглядом народ и заплакал. Тихон подошел к нему, погладил его по голове. Петр Иванович рыдал, как дитя. «Из-под алтаря!» — непрерывно икая бормотал он. «Как, о, рек, о, сгласил, так хлынуло!» «Это чудо!» — просто ответил старец. «Чудо!» — подхватили все. И не только толпа, но сама казалась природа, небо, облака, солнце, вся земля. Наконец Чемодуров сообразил, что случилось что-то из ряда вон выходящее, и тоже бросился к ручью. Вода уже очистилась от песка и журчала бурно и весело. Зачерпывая ладонями, Семен Маркович поливал лицо, шею, грудь, хватал губами попадавшие в рот капли и хохотал, как сумасшедший. За ним бросился омываться и весь народ. Ознобишен отошел в сторону. Лицо его вдруг сделалось усталым, озабоченным. Какая-то новая мысль терзала его. «Как теперь жить?» — тихо спросил он себя одними губами. «Как жить-то теперь? Ведь разучились мы. Церковь осветили прямо из ручья». Потом Чикамасов с дьяконом служили литургию.